Глава третья. Андрей. 1000. Прозвучал голос высотомера. 1000 футов. Не видно низги. 500. Яснее не стало. На 400 едва проклюнулись посадочные огни. Несколько мгновений, и полоса выныривает из густого тумана. Автопилот отключен, земля все ближе. Минимум. ВПП уже как на ладони. ВПП — взлетно-посадочная полоса. Посадка. Самолет мчит по бетону, как гоночный автомобиль. «Уважаемые дамы и господа», — говорит командир Андрей Морозов, «мы прибыли в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Температура воздуха плюс 17 градусов, облачно. Благодарю за внимание». Андрей любил общаться с пассажирами по громкой связи. Он с удовольствием произнес положенную по инструкции речь и удовлетворенно улыбнулся. Предстояли 2 выходных и приятный вечер в компании друзей. Роман с Ульяной оказался краткосрочным, но тем не менее он оставил приятные воспоминания. 3 дня безудержной страсти, до дрожи, до искр из глаз. Раскрепощенная, яркая, с четкими линиями волнующего тела, Ульяна заводила с полоборота. Они срывали друг с друга одежду и с разбегу бросались в любовь. В его квартире не осталось поверхности, где бы они с Ульяной не предавались любовным утехам. Подоконник огромного эркерного окна и тот был освоен ненасытной парочкой. Андрея возбуждало обнаженное тело Ульяны на фоне вычурных крыш старого города, видимых с его последнего этажа. Ульяна сексуально курила, стоя все там же у эркера, и закатное солнце роняло золотистые блики на ее глянцевую кожу. Морозов почти влюбился. То, что между ними происходило, было похоже на морок, сладкий наркотик, уносящий в иную реальность. В этой реальности Ульяна была богиней, в воле которой возносить на небеса и бросать в бездну. Ее изящные руки, осанка, спина, балетные ноги, гордая поступь валькирии. Она сама — венец творения, уверенный взгляд царицы. В темных, как горький шоколад, глазах — холод. Андрей поймал себя на мысли, что хочет любви, чтобы и Ульяна его любила. А любить она не будет. Откуда он это знал, Морозов не думал. Чувствовал. А чувства его никогда не подводили. Страсть, поразившая его мгновенно, как молния, так же быстро и исчезла. Андрей распахнул дверь парадной и шагнул в свежесть ночи. Это было время между вчера и сегодня. Во дворе единственное светлое окно, о хозяевах которого, как и о Морозове, сложно было сказать, они уже встали или еще не ложились. Колеса Кейса скользнули по луже. Брызги грязи упали на его форменные брюки. «И Пишкина мышь», — ругнулся Морозов. Он не был склонен к суевериям, но статистика его личных наблюдений подтверждала, что подобная неприятность предвещает какую-нибудь шероховатость в рейсе. Двор-колодец, в доме которого Морозов снимал квартиру, освещался 2 тусклыми фонарями. «Пора отсюда валить», — подумал Андрей. Он давно присматривался к рынку недвижимости с целью покупки квартиры. Не то чтобы Морозов не любил ночные полеты, хотя кто их вообще любит? Голова соображает медленно, и увеличивается риск наделать ошибок. Приходится напрягаться больше обычного. К концу полета неизбежно срубает в тревожный, липкий сон. Но спать нельзя. Посадка — самый ответственный этап в рейсе. Поднять самолет в воздух может любой дурак. А вот чтобы его посадить, требуется умение. Предстоял разворотный рейс в Калининград. Храброво — не самый легкий аэропорт из-за туманов и дождливого климата. Из дома до Пулково Андрей добрался без приключений. Санчасть, брифинг загрузились на самолет, взлет прошел в штатном режиме, и ничто, как говорится, не предвещало. С тех пор, как Прибалтика закрыла небо для российских самолетов, расчетное время пути увеличилось. Экипажу это только на руку, дольше полет, выше зарплата. Раньше, пролетая вдоль береговой линии, в ясную погоду можно было рассматривать города балтийских государств. Теперь их путь проходил над нейтральными водами, откуда одинаково плохо видно и Швецию, и Литву. Эшелон набран, все процедуры выполнены. Эшелон — условная высота полета. Только Морозов стал проваливаться в сон, как раздался звонок в дверь. «На борту неадекват», — встревоженно доложила проводница. «Дебош изволят учинять», — невозмутимо уточнил Андрей. «Пассажир бизнеса требует просека, а у нас его нет. Он уже весь самолет разбудил», — пожаловалась молодая, совсем еще малоопытная стюардесса. «Понял, Леночка. Иди в салон. Будет ему просека и каберне-савиньон в полицейском участке». Андрей нажал кнопку и по громкой связи произнес проникновенную речь, суть которой заключалась в том, что в случае нарушения порядка он имеет право в интересах безопасности вернуться в аэропорт вылета. Неустойку придется платить виновнику инцидента. «Андрей Константинович, вы волшебник», — просияла явившаяся проводница. Она принесла чай для экипажа. Успокоился. Спит, как младенец. Поначалу тряс ФСБшной корочкой, но когда услышал про неустойку, угомонился. Андрей, понимающе кивнул. На борту каждый первый дебошир служит в ФСБ, и ты знаешь, кто я такой. Обычно граждане распоясываются под воздействием алкоголя, особенно когда среди проводников нет парней, как сегодня. Физическая форма Морозова позволяла ему унять нарушителей, но выходить в салон пилотом категорически запрещалось.